Глава 5. Я убийца. «Ты уже решила, как проберешься во дворец?» — спросил бес Даниэлу, когда та тренировалась на улице, метая ножи. Все ее раны и синяки зажили спустя неделю, но она не провела это время в кровати. Каждую ночь она ходила ко дворцу и запоминала все детали. Когда меняется караул, где находятся черные выходы, во сколько гаснет свет во всех комнатах дворца. Как и всегда, она тщательно продумывала план. «Мне не придется туда пробираться тайком», — усмехнулась она, убирая ножи на место. «О чем ты?» Бес опустил глаза на ножи, а после выбрал один из них с самым тонким лезвием. Посмотрев на мишень, он увидел, что последний бросок Даниэлы оказался далеко от центра. Девушка молча наблюдала за другом. Он прицелился и метнул лезвие, которое вошло в мишень рядом с тем, которое несколько минут назад бросила девушка. Вот только бес был ближе к центру. Даниэла шумно выдохнула и достала конверт из кармана брюк. На нем была нетронутая королевская печать. Бестал взял его в руки и, сломав печать, открыл, после чего достал белый лист бумаги, на котором аккуратным почерком был написан текст. Его взгляд тут же заскользил по буквам. «Тебя приглашают во дворец», — удивленно сказал он, после чего сделал пятиминутную паузу, видимо, все еще не веря. «На отбор невест». «Тебя?» — воскликнул Бестал. Его лицо вытянулось, а глаза широко распахнулись. Он был в шоке, в то время как Даниэла стояла с ухмылкой на лице. Она уже догадывалась о содержимом конверта, а реакция друга позабавила ее. «Точнее, Ариэлу Андерсон», — поправила его убийца королей. «Король ищет жену». Бес нахмурился, а после твердо произнес. «Не к добру это. Тебя могут поймать». «Не забывай, кто я», — подмигнула она и направилась к мишени. «Как тут забудешь», — фыркнул он, глядя ей вслед. Каждый раз она его удивляла, ведь была истинной Гивенс, дочерью своего отца, хоть и приемной. Дэнни была лучшей во всем. Из нее вырастили настоящего убийцу. Именно поэтому статус королевы убийц принадлежал ей. А ведь были еще претенденты. Бестал лично знал близнецов, которые дышали Даниэле в затылок. Орлон взял их в гильдию годом ранее, чем Дэнни. Их звали Рупертом и Дарианной Глейд. Бестал терпеть не мог их общество. А вот навязчивая Дори постоянно искала с ним встречи. Руперт был молчаливым по сравнению с сестрой, и нередко прятал свою метку убийцы, которая была далеко не маленькой. Дариана же любила показать себя и свое превосходство над другими. Однако Дэнни могла одним словом вернуть ее с небес на землю. Девушки не выносили друг друга, и только по воле Орлона все еще не перерезали друг другу глотки. Руперт Глейд выполнял свои задания аккуратно и точно в срок, не забывая оставлять свою метку на жертве в виде четырехконечной звезды. Дори не работала с братом в других королевствах, ведь Орлон давал ей мелкие поручения в Орфее, потому она постоянно находилась при гильдии. Вот и сейчас Руперт собирал сумку, пока его сестра наблюдала за ним. «Ты снова уезжаешь?» — лениво спросила она. Девушка лежала на кровати, болтая ногами и делая вид, что читает книгу. Но Руперт знал, что его сестра ненавидит книги. Так ей удавалось следить за всеми — за ним, за Бесталом и главной соперницей. Глейд сложил еще пару вещей в сумку, прежде чем ответить. «Орлон отправляет меня на задание в королевство Шу». Ничего нового она не услышала. Все было как обычно. Брат бросал ее в гильдии, а сам путешествовал по континенту Карит. «Но ты же только что вернулся!» Ее слова были пустыми, скорее просто для поддержания разговора. И все же Руперт сказал: «Это его не волнует». Затем сложил в сумку пару ножей и закрыл ее. «Его никто не волнует», — повторила Дори за близнецом, — «только деньги и Даниэлла». «Не завидуй», — бросил Руперт и посмотрел на сестру. Они были копией друг друга, темнокожие, с каштановыми волосами, с глазами медового цвета, а на щеках красовались еле заметные веснушки. Глейд был выше сестры всего на сантиметр, потому считалось, что они одинакового роста. У обоих было одинаковое родимое пятно на шее. Оно напоминало звезду, которую Руперт оставлял на жертвах. «Ей достается все слишком легко», — в который раз заявила Глейд. «Орлон балует ее, тратит деньги на обучение и платье, а нас заставляет работать». «Она тоже не сидит без дела», — с усмешкой заметил Руперт, повесив сумку на плечо. «Все-таки Даниэлла — королева убийц. Гивенс знал, кто она и кем станет, когда впервые увидел ее. Значит, в ней что-то есть». «Ты боготворишь ее?» «Нет, я боготворю только ее отца, который дал нам эту жизнь и все еще помогает. Без гильдии мы никто». Слова Глейда коснулись сердца Дори. Она нахмурилась, после чего поднялась с кровати и подошла к близнецу. Осмотрев брата, крепко обняла его. «Я буду скучать», — прошептала она. «Нет», — в ответ обнял ее брат, — «не будешь. У Гивенса для тебя есть задание. Новая жертва, и на этот раз не все так просто. Желаю удачи». «Пока». Все, что ответила Дориана вслед брату, который тихо ушел из их спальни. Долго задерживаться в этом месте она тоже не стала, и потому направилась прямиком к главе гильдии убийц, которого нашла на улице, где тренировалась ее соперница. Даниэлла стояла в стойке и уверенно уворачивалась от противников. Дори слышала о том, как совсем недавно Бестал принес Даниэлу без сознания и хорошо покалеченной. Конечно, она была рада, что Дэнни побили, но то, что за ней ухаживали почти всю эту неделю, бесило. Все внимание всегда было направлено на нее. Никто не замечал Глейд в тени Даниэлы. Беловолосая убийца была мастером в своем деле и все же казалась Дориане не такой сильной, как она сама. Орлон Гивенс наблюдал за боем с улыбкой, которую он редко дарил близнецам. «Хватит!» — остановил он бой, после чего Даниэла и ее противники направились выпить воды и вытереть пот с лица. Ровной походкой Дори Глейд подошла к Орлону, которого всегда считала больше, чем просто наставником. Она могла бы называть его отцом, но тот всегда был против этого. Ее с Рупертом родители отказались от них, как только на ладонях брата с сестрой появились метки. Все случилось за один миг. Дори помнила тот день, когда они с братом убили паренька с улицы за то, что тот обзывал маленькую Глейд. Они хотели пошутить, но их шутка превратилась в намеренное убийство. Окровавленное тело с меткой в виде четырехконечной звезды нашли в канаве спустя 5 дней. За это время близнецов нашел Орлон и забрал в гильдию. Через год он привел туда же беловолосую девочку, которую с первого взгляда не взлюбила Дори. «Глейд», — обратился к девушке Гивенс, — «уже попрощалась с братом?» «Да», — кивнула она, косясь на Эллу. «Он уже собрал вещи и ушел». «Хорошо», — ответил Орлон, рассматривая ее лицо. «У меня и для тебя задание есть. Завтра утром я дам тебе список твоих жертв, а затем ты отправишься в гильдию прорицателей и будешь охранять того, на кого укажет пальцем старая Агата». «Я не телохранитель», — заметила девушка. «Я убийца». «А я королева убийц», — прозвучало за ее спиной. Этот голос. Он снился ей в кошмарах. С стоило Дори обернуться, как аметистовый взгляд встретился с ее. Даниэла смотрела на нее с ухмылкой, скрестив руки на груди. «И это задание даю тебе я», — продолжила наследница Орлона. «Ты слишком давно находишься при гильдии без дела, потому отец согласился с моими словами». Дори была в бешенстве. Ей стоило лишь раз глянуть на Гивенса, чтобы понять, что его дочь не шутит. Даниэла действительно вступила в свои права наследницы, раз теперь раздавала задание. «Ты отсылаешь меня охранять кого-то?» — прошипела Глейд. «Не только тебя», — задумчиво произнесла Дэнни. «Ну да, так и есть. Я отсылаю тебя, если, конечно, ты не сильнее беса», — головой она указала на него. Он стоял позади Орлона и убирал ножи. «Или меня». Двух слов хватило, чтобы Дори бросилась на нее с кулаками, но Даниэла быстро среагировала и вовремя увернулась. Глейд снова кинулась в атаку, но так ни разу серьезно и не задела ее. В глазах Дори горел злой огонь. Эллу же все это забавляло. Дэнни прекрасно знала свою соперницу по бою, но в жизни ее таковой не считала. Поэтому Элла просто уклонялась, позволяя девушке выпустить пар. За их боем наблюдали почти все убийцы, которые находились на данный момент в гильдии. Лицо Орлона было серьезным и не выражало никаких эмоций, как и у беса. Другие же поддерживали девушек, что-то выкрикивая им, но девушкам было все равно. Дориана продолжала нападать, пытаясь задеть Даниэлу, пока та с улыбкой на лице, словно танцуя, уворачивалась от кулаков. На лице Дори выступил пот, а волосы стали липнуть к лицу и мешать. «Ты только и умеешь избегать ударов!» — прошипела Глейд, убирая волосы с лица. «Все время прячешься, как в детстве!» Последние слова ударили по Дэнни больше, чем Дори предполагала. В мыслях Эллы всплыли картинки из прошлого, из-за чего она пропустила удар, который пришелся ей в нос. Из него тут же хлынула кровь, а в голове Даниэлы зазвучали забытые голоса. Она никого не слышала вокруг, даже Дорианну. Схватившись за голову, упала на колени и закричала. Глейд остановилась, не понимая, что происходит с ее врагом. В свое время Дэнни получала травмы, приносящие физическую боль, но сейчас она кричала от воспоминаний и голосов, которые сводили с ума. «Вставай!» — рявкнула Дориана где-то рядом, но Элла лишь замотала головой. Воспоминания из прошлого нахлынули настолько неожиданно, что застали ее врасплох. «Реванс!» — выдохнула Элла фамилию, разобрав ее из криков, что сливались воедино. А после потеряла сознание и упала на землю. К ней тут же подбежал бес и взял на руки. «Ты как верный пес!» — выплюнула Дори, все еще сжимая кулаки. «А ты дура!» — ответил он и понес Дэнни в ее комнату. Дори смотрела им вслед и не заметила, как рядом с ней оказался Орлон. «Я ошибался», — начал он, — «когда думал, что ты готова к чему-то большему. Ты слишком подвержена эмоциям, и Элла этим воспользовалась. Так что ты все равно проиграла этот бой, несмотря на то, что Элла потеряла сознание». Дориана хотела было ему ответить, но Гивенс ушел вслед за бесом. От его слов ей захотелось плакать и рвать волосы на голове. Потому она поспешила вернуться в комнату, где никто не мог увидеть ее слезы.